Круги на воде. Глава 1. 16 августа 4049 года по ЗВ. Система Хайкари. Планета Гарумин. Спорная территория. На корвете Киуаша, в такт-зале, были собраны все капитаны кораблей. Речь держал сам глава клана. «Наступает время самой важной части общего плана», — говорил Кусаби. «Конкретно, речь идет о плане Драккар. Как вы понимаете, мы очень сильно потратились на подготовку воинов, техники, кораблей и так далее. Теперь мы должны возместить клану эти траты, чтобы никто не морщился. Это необходимо для того, чтобы, первое, и дальше поддерживать уровень боеготовности. Второе, нам необходимо будет увеличить наши вооруженные силы. Для этого нужны будут ресурсы. Третье, нам необходимо показать нашу силу, чтобы соседи трижды подумали, чтобы к нам лезть, а потом отказались от этих планов. Вы, командиры, должны четко понимать, что ресурсы, которые мы будем забирать, возможно, очень нужны тем, у кого вы будете их забирать. Некоторые, возможно, будут критично важны. Но вы должны помнить, никто не заставлял кланы идти против нас. За поражение нужно платить, за ошибки нужно платить еще больше. Олег, глава, уступил место Шелихову, а сам отошел к стоящему невдалеке Татамахиминию. Итак, план Драккар, сухо заговорил Шелихов. Основные этапы. Нейтрализация военных и иных сил, которые могут потом воспрепятствовать изъятию ресурсов. Оценка ресурсов. Вывоз ресурсов. Начнем с определений. Ресурс – это все, что может быть полезно, включая крупные космические объекты, планетарные объекты и население. Теперь по конкретике. Клан Биу. 5 систем. 4 освоенных планеты. 2 обитаемые, 1 столичная, имеет индекс Е2. 2 обитаемая имеет индекс К1. Е. Пригодная для жизни всех рас. 1. Самые эталонные условия для жизни, удобное местоположение, МП. 2. Самые эталонные условия для жизни, неудобное, МП. 3. Большой разброс в условиях жизни, в основном нормально, удобное, МП. 4. Условно пригодная, с применением защитных средств при некоторых условиях или в определенное время, удобное, МП. 5. Условно пригодная, с применением защитных средств при некоторых условиях или в определенное время, неудобная, МП. К. Условно пригодная планета. 1. Пригодная для жизни всех рас, с условиями, удобная, МП. 2. Пригодная для жизни всех рас, с условиями, неудобная, МП. 3. Пригодная для жизни всех рас, с дифференцированным постоянным применением СИ с некоторыми расами. 4. Пригодная для жизни всех рас, необходимо применять СИС. Т. Полезная, малопригодная для жизни. 1. Полезная, пригодная для жизни отдельных рас, удобная, МП. 2. Полезная, пригодная для жизни отдельных рас, неудобная, МП. 3. Полезная, непригодная для жизни, удобная, МП. 4. Полезная, непригодная для жизни, неудобная, МП. Р. Малополезная, непригодная для жизни. 1. Удобное местоположение, условия неагрессивные. 2. Удобное МП, агрессивные условия. 3. Отдаленная планета, условия неагрессивные. 4. Отдаленная, с агрессивными условиями. 19 августа 4049 года по ЗВ. 4 дня после сражения в системе Хайкари. Система Исай. Планета Ихара. Владение клана Бию. Корабли появились в системе в час Сиюмин. Сиюмин, ранний сон, вечер. Эскадра из корвета и трех ганшипов сразу же направилась к планете, на призывы диспетчеров о цели прибытия, выдав код опознавания клана Унарё. Флот клана Бию, состоящий из 4 сильно не новых ганшипов, отреагировал уже тогда, когда до планеты оставалось всего ничего. И когда корабли клана уже почти покинули атмосферу, эскадра Унарё начала активно действовать. Один из ганшипов и 2 окрестыхин, выпущенные корветом, атаковали корабли Бию. Очевидно, что подобная тактика, когда скоростной ганшип прикрывает до времени Акри, была у Унарё хорошо отработана. Ганшип, ведя стрельбу из главного калибра, ослабил щит крайнего корабля, один стыхин добил щит, а второй запустил противокорабельную ракету. А после этого непривычный клановым капитанам состав атакующего звена спокойно отошел. А атакованный ими ганшип отчаянно боролся с повреждениями и гравитацией родной планеты. Пока капитаны лихорадочно придумывали, что же делать дальше, к ним подошла остальная эскадра. Двухорудийный залп средним калибром от корвета и отклонение попыток связи придали мыслям командиров правильное направление. Сражаться придется, то есть отвечать за неправильный выбор стороны в недавнем конфликте Каяхара-Унарё. Белый 1, это белый 2, — говорил Кусаби, наблюдая взлет Акрис-планеты. «Пропустим Акрина вас, надо сохранить людей». «Белый 2, принял», — ответил Буч. «Белый 3, уходим пока к базе», — скомандовал Денис. «Вдруг кому-нибудь захочется красиво погибнуть». «К базе, принято», — ответила Элли. «База, белый 2 и 3, идем в зону», — связался с корветом Денис. «Будем справа сзади». «Принято, белый 2, в зоне, справа сзади», — ответил Кусаби канонир с корвета. И опять, как в битве у Гарумина, эскадра Унарё начала резко наращивать темп сражения. Но эти капитаны еще не знали, как Унарё воюют. Яконадзё, тот корабль, который клан Биу отправил в сводный флот Каяхара, остался в системе Хайкари. Точнее, он уже двигался в чреве Вилунда на станцию Эйвин. Татамарюу отлично усвоил новую тактику ведения эскадренного сражения между малыми флотами. Кагуя, игнорируя уколы от ганшипов и боевых станций, ибо корвет мог себе такое позволить, приблизился на расстояние, когда ганшипы противника можно разглядеть невооруженным глазом, а после корвет методично расстрелял корабли Биу. Подавление воли, вот как поэтично называлась новая тактика. По сути, это было тем, что глава Кусаби называл непонятным термином «проход терминатора». Противник должен видеть тщетность сопротивления, бесполезность своих действий, стремительность приближения поражения и от этого дергаться и ошибаться. Взлетевший десяток Акри встретил Каусаку, и только Акри закружили около ганшипа, как к веселью присоединились стыхины. Собственно, для этого они и отходили, чтобы Акри противника про них подзабыли и втянулись в бой с Каусаку. Молот и наковальня, и два профи в кабинах стыхинов, которым не грозит быстрое истощение. Какиты Бию, после того, как потеряли две машины, попытались выйти из боя. Вот только атакованный ими ганшип тоже умел очень быстро летать, а еще быстрее летали стыхины. Они экономными очередями пушек аккуратно выводили из строя Какиты Бию. А вот с ганшипами Унарё разговаривали по-другому. Бой вел уже один корабль клана Бию. Два других, беспомощно исторгая из пробоин воздух, уже закончили сражение. На месте шести боевых станций планетарной обороны вытягивались в сторону планеты облака обломков. «Я глава клана Бию, Биюсакы, Татамарюу, наконец-то, принял вызов с планеты. Клан Бию признает свое поражение. Деактивировать системы обороны», — сухо ответил Рюу. «У вас два буна, чтобы отдать приказ о прекращении сопротивления. В случае неподчинения, мы продолжим боевые действия вплоть до уничтожения членов клана». Через два буна ганшипы Айон и Чихара отделились от эскадры и направились к планете. У них на борту находилось по три десятка десантников. Стыхины сопроводили ганшипы вплоть до посадочной площадки. Когда с поверхности дали сигнал, что руководство клана контролируется наземными силами, с корвета вылетел бот. Для клана Бию война, которая вдруг пришла прямо к ним, закончилась. А вот последствия еще только начинались. «Клан Хайфара», — сухо докладывал Олег, — «шесть систем. Столичная имеет индекс Е2. Планета Харион, ранее называлась Аю и принадлежала клану Иру. Есть еще две обитаемые планеты, индексы Е2 и Е3. Клан довольно развитый. Добыча редкоземельных материалов, добыча различных руд. Один из поставщиков клана Сарасё. В недавнем сражении первыми вышли из боя. 19 августа 4049 года по ЗВ. Система Гоунаджи. Планета Харион. Владение клана Хайфара. Вернувшиеся домой капитаны прекрасно знали, как действует клан Унарё, а также, видимо, отлично помнили, что такое корвет Киуаша. И когда эскадра Унарё, в составе вышеупомянутого корвета, а также ганшипа Санрё и транспорта Рюдзё прибыла в систему, то корабли клана Хайфара даже не дернулись. Все пять ганшипов остались на поверхности. Боевые станции планетарной системы обороны находились в деактивированном состоянии, а с планеты пришел вызов. Господин Татама, глава клана Хайфара, сразу же связался с Химением. Клан Хайфара признает свое поражение. Господин Хайфара, величественно ответил Татама Химени, готовьтесь принять наши наземные войска. Напоминаю, любое враждебное действие приведет к уничтожению вооруженных сил и членов клана. Конечно, господин Татама, с достоинством ответил Хайфара Рока. Наш путь привел к поражению. Глупо было бы пытаться плюнуть вслед победителю. Вскоре с Рюдзё в сторону планеты вылетели 6 ботов. Их сопровождали 4 аэроавиакрыла Киуаша. Клан Ямари, чеканил Олег Шелихов. Их корабль в сражении из боя так и не вышел, пока не оказался захвачен флагман Каяхара. Клан имеет неплохой флот, кроме ганшипа, который был во флоте Каяхара. Они недавно заказали еще несколько ганшипов. 5 систем, обитаемая планета 1, Тайтани, принадлежала клану Иру. Остальные планеты являются чисто промышленными. 19 августа 4049 года по ЗВ. Система Сюу. Планета Тайтани. Владение клана Имари. Непонятно, на что рассчитывали Имари, точно зная про тактику Унарё, но сдаваться они не захотели. Возможно, им показалось, что они смогут одолеть всего 2 корабля. У них тоже был ганшип с ГК. Возможно, они посчитали, что системы планетарной обороны смогут уравнять силы. После того, как 4 Айрона и капитан Софии Татамахычира пояснили, что боевые станции у клана Ямари устарели, Рубелла Хантинг принялась убеждать единственный корабль противника, что одного орудия ГК маловато для полноценного противостояния. София, тем временем, отрабатывала по поверхности, откуда взлетели 6 кокетов. Также орбитальным ударом подверглись точки запуска зенитных ракет. На что надеялись Ямари, стало понятно, когда в системе появилась эскадра из 4 ганшипов. 2 корабля Унарё, оставив потрепанный гапшип гравитации, устремились к новым врагам. Тем временем, 4 Айрона, разобравшись с кокетами противника и разобравшись жестко, перешли к уничтожению наземных объектов обороны и управления, по пути не забыв пнуть поврежденный ганшип. Ну, чтобы команда не скучала. Вызов на общей волне пошел в тот момент, когда Айроны вернулись на Аншиды для пополнения боезапаса и поучаствовали, по пути, в абордаже. Татамахычира понравился один из кораблей противника, ганшип был совсем новым. Поэтому его оттеснили в сторону, и пока Аншиды перестреливался с остальными кораблями, София сбила щит с этого ганшипа. Айроны, налетев голодной стаей, заколотили зенитные автоматы, и с Аншидая вылетели боты с абордажниками. «Командир, с планеты вызывают!» — крикнул Диннар Икта. «И что?» — хмыкнула Рубелла. Хычира, почувствовав вкус победы, снова бросил свой ганшип в бой. Или он ощутил себя пилотом кокета, потому что София действовала прямо по тактике для Акри, то есть развить скорость, укусить и улететь, по пути набирая заряд для нового выстрела из орудия ГК. Разумеется, Хычира использовал для отсечения погони Аншиды. Тактика, выработанная еще Бутчем. «Один айрон минус», — доложил Диннар. «Ну, это было видно», — кивнула Рубелла. «Действительно, один из кокетов, вернувшись с планеты, полетел сразу к носителю. И, судя по тому, как он медленно и аккуратно заходил на стол, у него явно имелись повреждения. А еще это была наглядная иллюстрация того, о чем говорил Кусаби, что нужно максимально использовать имеющиеся сейчас силы для захвата наибольшего количества ресурсов. Флот, который у нас в наличии сейчас, уже можно считать израсходованным. Мы не сможем снова быстро приобрести Акри, по кораблям тем более. В случае, если вы столкнетесь даже с равными силами, вы должны отступить, пока клан не имеет резервов. Поэтому необходимо экономно использовать имеющиеся корабли. Особое внимание на специалистов и особенно пилотов. Корабли и Акри мы рано или поздно изыщем. Людей найти гораздо сложнее, тем более с таким опытом. Корабли противника резко разорвали дистанцию. «Командир, они щиты опустили», — с легким удивлением произнес Диннар. «Эх», — с досадой произнесла Рубелла. «Ладно, Хычира пусть пока тормознет. Где там этот вызов?» Перед Рубеллой появился голоэкран, а на нем суровый мужик, в легких доспехах. Мужик глядел гордо, с вызовом. «Клан Ямари предлагает провести переговоры», — произнес мужик. Рубелла поглядела на радарную сферу, потом снова на собеседника, с легким удивлением на лице. «Переговоры о чем?» — произнесла женщина с иронией. «И с кем?» «Я, Ямари Хайра, наследник главы клана, от лица главы Ямари Хасари сама, предлагаю провести переговоры», — с достоинством ответил мужик. «Руби, они не могут вот так, запросто, признать поражение. Не забывай, тут же понты страшные. Может попасться персонаж, который будет щеки дуть до последнего. Нам же нужны ресурсы и деньги, и люди. Главное, чтобы они приняли поражение, а я потом отдельно поговорю». Рубелла вздохнула. «Что же, давайте выставим начальные условия, господин Ямари», — спокойно произнесла Хантинг. «Клан Ямари готов к наземной операции, предлагаю избежать ненужных жертв», — произнес мужик, дернув щекой. «Я готов прибыть на ваш корабль и гарантировать, что клан Ямари не возобновит боевые действия». «Что же, от лица главы Кусаби сама, я гарантирую вам жизнь», — ответила Хантинг. «Условия таковы: вы прибываете на Аншиды. Если хоть один из ваших кораблей задействует двигатели или поднимет щиты, договоренности считаются нарушенными, и мы снова начнем боевые действия. Если ваш бот отклонится от заданного курса или на нем окажется больше людей, чем это требуется, последствия будут такими же. Ваш бот должен заглушить двигатель на расстоянии полклика, и вы должны будете перейти на наш бот, который доставит вас на Аншидай. Вы готовы выполнить эти условия? Хочу еще раз подчеркнуть слова главы, говорил Татамахимини. Действуем максимально аккуратно. У нас нет резервов, никаких героических сражений и превозмоганий, но и никаких расшаркиваний особых. Напоминаю, их никто не заставлял идти против нас. На любую попытку продавить, сразу отвечайте военной силой. После того, как вы справитесь с вооруженными силами, сразу же захватывайте все объекты управления. Кланы разоружайте, военных изолируйте. Командиров, разумеется, закрывайте отдельно от остальных. Максимальное внимание на давление. Вы должны будете поставить их в такие неудобные позы, чтобы они не думали о сопротивлении. Сил мало, помните об этом. На любую попытку сопротивления жесточайший ответ, вплоть до орбитальных бомбардировок. Если вы упустите этот момент, можете погибнуть. Пока не думайте о том, что будет дальше, подал голос Кусаби. Все договоренности или даже союзы будут после. Сейчас нам, я скажу прямо, надо всех максимально ограбить. Потом это сделать будет невозможно, то есть мы упустим жизненно важные для нашего клана ресурсы. С вами будут соответствующие специалисты, как по экономике, так и по промышленности, логистике и прочему. Все, что можно вывести, помечайте. Все интересные объекты захватывайте. Особое внимание на всякие ценности, которые можно будет потом быстро обратить в деньги. Кому будет мешать совесть, напоминаю, нас хотели уничтожить. Не просто флот разбить, а клан уничтожить, физически. И прекрасно зная, что клан Унарё даже против Каяхара не выстоит, все сбежались оторвать от нашего трупа свой кусок. И да, на любое враждебное действие разрешаю отвечать так, как вы посчитаете нужным. Если на грубость вы ответите из главного калибра, значит, это было заслужено. Вы будете ходить по очень тонкому льду. Любая нерешительность или слабость будет трактована, как возможность сопротивления. Помните, от вас зависит жизнь наших людей. Я предпочту объясняться перед Сага или Императором за излишнюю жестокость, чем глядеть на мертвые тела своих людей. За каждую смерть, случившуюся из-за вашей нерешительности или излишней гуманности, я спрошу лично с вас. По опыту моей борьбы, заговорил Владимир Рюриков, все инциденты, провокации, это деятельность членов клана. Если, например, бот собьют из жилого массива, предупреждайте, чтобы жители его покинули, и сравнивайте с землей место запуска. Когда же жители будут уходить, тщательная фильтрация на предмет принадлежности к вооруженным силам. С вами полетят специалисты по интеллект-системам, базы кланов у вас будут. С вами также будут и те, кто сражался со мной. Это люди, долго противодействовавшие власти и регулярной армии, с большим опытом работы, как раз с той стороны. Они точно знают методы, чтобы подавить скрытое сопротивление. Их советы могут показаться слишком жестокими, но знайте, это опыт подпольной деятельности. Если они будут говорить, что нужен орбитальный удар, значит, нужен орбитальный удар. После слов Рюрикова была сделана пауза, чтобы присутствующие приняли сказанное. 19 августа 4049 года по ЗВ. Система Юрай. Планета Сёнзэй. Владение клана Каяхара. Это было личное решение Каяхара Йона. Он вместе с семьей прибыл на ганшиперу Юра в столичную систему клана. То есть ровно один ганшип, который является юридически кораблем клана Каяхара. Если хочешь обрести достоинство, поступай достойно. Парадокс, но это слова отца Йона, Каяхара Юджина, произнесенные им еще тогда, когда Гюта и Йон были маленькими. Все-таки смерть матери Гюта, Айка, сильно подкосила Каяхара Юджина. И может быть именно потому, отец стал так сильно баловать старшего сына. И вот результат. Каяхара Йон покосился на дочь. Сой и жена Йона, Юсузу, стояли в рубке Руйора. Они пожелали быть с ним в этот момент. Система была непривычно пустынна. В том смысле, что обычно здесь был достаточно плотный трафик. Сейчас же ни один корабль не шел к вратам или от них. Несколько транспортов были пристыкованы к грузовым станциям. Получен посадочный вектор, заговорил капитан ганшипа, Наката Фуза. Площадка, коротко спросил Йон. Акишира, ответил капитан. Это то, чего я ждал, капитан, сухо ответил Йон. Следуйте по вектору. Хай, коротко ответил Наката. Принять вектор. Приготовиться к посадке. Принять вектор, продублировал штурман. Режим Е, режим Е. Посадка на атмосферную населенную планету. Проблема глубже, чем казалось сначала. Побеседовал с Йоном и с Хименеем. Они просто не видят. Даже для меня удивительно, как могут люди иметь настолько специфическое видение. Ну, Владимир, они просто никогда не имели возможности взглянуть с другой стороны. Вот взять Юмика. Да-да, с ней я тоже беседовал. Денис, ты понимаешь, что это просто переформатирование? Ну, где-то так, да. И это очень небыстрый процесс. Поэтому и молодые, Владимир, согласен, молодежь лучше воспринимает новое. Но они выросли в этой же системе координат. Молодежи свойственно отрицание старого. Используем это. Ну, того же Йона, Хименея, молодыми не назвать. Для них будет другая мотивация. Империя, я же правильно понял, не просто империя. Поэтому и СМЕРШ. Ну, из-за этого я и понял, куда мы пойдем. Если нельзя изменить людей, надо изменить условия. Если на чистоту, это мотивация для меня, Владимир, давай ты сам себе мотивацию пропишешь, и, надеюсь, ты не думаешь, что мы будем тупо копировать. Корвет Кагуя, система ИСАЙ, планета Ихара, владение клана Бию. Денис вылез из Стахина, поговорил с техниками, сообщив, что машина в порядке, и пошел в раздевалку. Если выдалась возможность сменить авак, надо это непременно делать. Камура Миуда это вбил хорошо. Кто знает, сколько еще придется провести в кабине. Возле раздевалки они встретились с Элли. Девушка, разумеется, шла делать то же самое, что и Денис. Обучались-то они у одного инструктора. «Как тебе после Аншидая?» – спросил Денис, входя вслед за девушкой в раздевалку. Конечно, это было условное название этого помещения. Тут не было шкафчиков или чего-то похожего, хотя душ имелся. На 4 кабинки, ровно по возможному количеству пилотов. И если кто-то представляет себе просторный зал, то нужно понимать, что все это находится на военном корабле. Здесь об удобстве, тем более зрительном, беспокоиться лишь тогда, когда это нужно для выполнения боевых задач. Раздевалка представляла собой очень компактное помещение, длинное и узкое. Кстати, такие раздевалки не стандартизированы, разве что в пределах одной серии. Раздевалки для пилотов впихивают туда, куда возможно. На Кагуе это помещение в виде буквы R, то есть довольно длинный коридор, на стене которого висят полуцилиндры мест хранения аваков. В конце закуток, там душевые кабинки и массажные кресла. Такое ощущение, что я резко похудела, чуть усмехнулась девушка. «Ты уже твердо решила уйти с Аншидая?» – спросил парень, доходя до полуцилиндра, который был высотой 2,5 метра. Это было место хранения авака. Здесь пилотский комбез хранится, здесь же в него облачается пилот, а также и снимает авак. Таких мест хранения 8, то есть по 2 на каждого пилота. «Да», – коротко ответила Элли, коснувшись сенсорной пластинки. Лицевая часть полуцилиндра разошлась на 2 половинки, которые уехали в корпус. «Но когда мы полетим туда», — добавила девушка, — «я хочу, чтобы это был Аншидай». «Полностью с тобой согласен», — кивнул Денис, тоже открывая место хранения. «Но с ним бы еще поработать». «Да, его потенциал еще не исчерпан», — согласилась Элли, вставая в полуцилиндр, спиной к задней стенке, и закрыла место хранения. Денис, проделав то же самое, поморщился. Сейчас предстоит малоприятная процедура извлечения системы дефекации. Разумеется, пилоты надевают авак на голое тело, поэтому в душ они следуют голышом. Но, вот странное дело, даже разнополые пилоты не испытывают в раздевалке никаких проблем со смущением. В ней ее испытывают. А вот здесь нет, потому что тут боевые товарищи, а мужчины и женщины остаются там, за дверью. Душ здесь можно было принять и нормальный, то есть с водой, но между боевыми вылетами на это нет времени. Так что Денис лишь секунд 10 находился в кабинке. «А почему полетел Рюу?» – спросила Элли, когда Денис вышел. «Ты имеешь в виду, почему не я, глава клана?» – уточнил парень. «Это же было бы логично», – спокойно спросила девушка, лежа в массажном кресле. «Еще одна процедура, которую лучше сделать – разогнать кровь после сидения в кабине». Поэтому и Денис устроился рядом с Элли, на соседнем кресле. Напоминало оно, отдаленно, все тот же пилотский ложемент. Когда парень устроился, сначала раздался писк, а потом по телу словно шарики стали кататься. «А я так и буду все и всегда сам решать», — ответил Денис. «Обучение». «Ясно», — ответила Элли. «Не только обучение», — ответил парень. но и награда. Но и это лишь малая часть. Раздался короткий писк. Илли процедуру закончила. «Встать и идти должны сами?» – спросила девушка, встав и стоя спиной к Денису. «Именно так», – ответил парень. «Я смотрю на них и вспоминаю тебя, меня», – Илли слегка удивилась, посмотрев на Дениса. «Всегда должен быть осознанный, самостоятельный выбор», – пояснил Кусаби, «чтобы любой мог остановиться, подумать и ответить самому себе, что он сам принял ответственность». Элли хмыкнула. «Когда мы окажемся в Нариен», – произнесла она, – «слишком много с Адаями не беседуй». «Почему?» – спросил Денис. «У него тоже закончилась процедура. Поэтому парень сел», а Элли с улыбкой смотрела на парня. «Они могут быть очень настойчивы в том», – произнесла девушка, – «чтобы привлечь понимающего свой путь, а твой путь уже показывает свою состоятельность. Адаи же занимаются тем, что показывают юным малыс, насколько разнообразен выбор, что их путь не обязательно должен быть такой, какой прошли родители или кто-то еще. Если говорить на чистоту», — хмыкнул Денис, — «вряд ли кто-то может что-то такое мне предложить, чтобы я настолько впечатлился и согласился». «Должность вождя», — загадочно улыбнулась Элли. Денис приподнял в удивлении брови. «Есть легенда», — пояснила девушка, — «что первым, кто показал нам путь, был человек, и не только нам, но и альвам. Малыс не смотрит на расу, внешность или пол, лишь путь важен. Планета Сёнзэй, замок Акишира, владение клана Каяхара, поместье словно вымерло. Семейство Каяхара Йона встретил лишь молчаливый слуга. Не проронив ни слова, мужчина низко поклонился, а потом сделал приглашающий жест. В парке они никого не встретили потому, что все были собраны на площади перед главным зданием. И когда Каяхара Йон вслед за слугой вступил на площадь, раздалось шуршание. Люди склонились в низком поклоне, приветствуя нового главу клана. «Отец ждет», — первыми стояли две жены Каяхара Юджина. «Мать Шимизу, Каяхара Юса», — она сейчас и заговорила, — «и Каяхара Ина, совсем молодая женщина. Это был брак по договору. Мать Гюта Айка, старшая жена отца, уже покинула этот мир. А вот мать Йона, Сашими, здесь стоять не имела права, даже если бы сейчас тут была. Наложницы, они остаются наложницами, даже родив сына главы. Юса, как старшая теперь жена, относилась к младшему сыну своего мужа с приязнью. Айна была лишь чуть старше Йона и в дела клана особо не лезла. Йон, а вот сестра Шимизу, братика Йона, весьма привечала. Она даже не побоялась перечить отцу и особенно Гюта. А наследник, теперь уже бывший, реально же мог выдать ее замуж за какого-нибудь старого кионшина, то есть не первой женой. «Шимизу», — с теплом отозвался Йон, — «ей всего 17, самый поздний ребенок Каяхара Юджина, и они с Сой, дочерью Йона, что называется, делили характер. Обе упрямые и терпеть не могли, когда их считают еще молодыми». Семья младших Каяхара прошли по коридору из склоненных людей ко входу в здание, и Йон в этот момент внутри напрягся, хотя внешне оставался спокойным. Просто отец в последние годы сильно сдал, в умственном плане тоже. Кусаби не сказал Йону, что глава Каяхара уже на контроле. Более того, Юджина предупредили, что он тоже должен об этом молчать. Йон должен пройти этот путь сам. Сейчас был самый подходящий момент, чтобы, говоря прямо, сохранить власть. То есть убить младшего сына, замахнувшегося на должность главы. Воины, стоящие у дверей, были в полной боевой экипировке. «Что же, глава Кусаби, я прошел этот путь». Двери открылись. Воины, распахнув створки, — главный, парадный вход имеет распашные двери — отошли в стороны и замерли статуями. Младшие Каяхара вошли внутрь и пошли по коридору до главного зала. Их шаги гулким эхом катились по коридору. Вот и главный зал. Обычно он использовался для общеклановых совещаний и торжеств. Йон, — голос Юсузу был сиплым. «Папа», — Сой была сурова. Йон ободряюще улыбнулся им и раздвинул двери в зал. Вошел он без поклона. Отец сидел на возвышении, на месте главы, в парадной синей форме. «Вот жизнь и расставила все по своим местам», — заговорил Каяхара Юджин, когда сын подошел к нему. «А ведь ничего не предвещало такого поворота, Йон». Старик поднялся. Сделав несколько шагов и спустившись с возвышения, он подошел к сыну. «Ты стоишь передо мной», — заговорил Юджин. «Агюта, он жив», — сухо произнес Йон. «Рад это слышать, сын», — с теплом произнес старик. «Мне было бы больно уходить, зная, что один мой ребенок стал причиной смерти другого». Йон не стал говорить, что едва не случилось ровно наоборот. Причем, при прямом попустительстве отца. «Я наделал немало ошибок, Йон, проскрипел Юджин. «Надеюсь, ты станешь тем главой, при котором Каяхара станут сильнее». «Не сомневайтесь, отец», — твердо ответил Йон. «Не сомневаюсь, сын», — Юджин посмотрел в глаза Йона. «В игой я не выиграл у тебя ни разу, и Дюта честно это сделать тоже не смог. У него еще будет шанс», — ответил Йон. Юджин посмотрел с удивлением. «Мой брат, все-таки, командовал флотом», — пояснил Йон. «Хоть и неудачно, нам предстоит много дел, чтобы разбрасываться подготовленными людьми. И вас, отец, это также касается. Перестав быть главой, вы не перестали быть Каяхара». Каяхара Юджин несколько мгновений молчал. «Я удивлен», — проскрипел старик. «Привыкайте, отец», — сухо произнес Йон. «Отныне мы в клане Тенной, и мы всегда идем». Глава 2. 20 августа 4049 года по ЗВ. Планета Гарумин. Замок клана Сайсё. Подход говорит о многом. Сайсё Джимину поручили дело. Очень важное для клана Унарё дело. Дурак бы подумал, что Кусаби Денис наивен. Всех, кто назвался другом, другом и считает. Вот только подход был крайне прагматичный. Очевидно, что клану Унарё необходимо наращивать численность управленцев. Выращивать своих из клана – это долго. Поэтому надо привлекать со стороны. И очевидно, что в первую очередь надо привлекать тех, кто сам изъявил желание. Вот, например, глава клана Сайсё. У такого человека наверняка есть опыт управления. Ход совершенно логичный. Сайсё Джимин ставил себя на место Кусаби и признавал, что и сам сделал бы так же. Но, раз ты согласился, взял ответственность за дело, то для начала план представь, что делать-то собираешься. Крайне разумно. Человек таким образом сам себя покажет. Вот именно его план глава Сайсё сегодня и представлял Рюрикову Владимиру и Шелихову Олегу. И первое, Кусаби не просто так поставил во главе клана Унарё, то есть своим первым заместителем, этого опасного битого зверя, Рюрикова. Джимин отдавал должное Кусаби. Все неприятные, непопулярные и опасные решения он переложил на Владимира. А он сам, глава будущего единого клана Тенной, в этом случае оставался сияющим образом отца. Это не он, Кусаби, будет отдавать приказ о казнях, а вот этот мрачный тип Рюриков. «Вы хотите начать с переговоров?» — сухо уточнил Рюриков. «У вас будет крайне мало времени. Я предлагаю использовать методику худшего предложения», — ответил Сайсё Джимин. «Каждое следующее предложение хуже предыдущего, но лучше следующего. Считаю, что такая методика будет эффективна не только в этом случае, но и в общем». И вот опять, Джимин был готов, что ему будут показывать место, то есть заставит стоять. И молодой человек, молодой мужчина, именно так бы и сделал, даже если бы и не хотел. Но Рюриков уже не молодой, а Шелихов, не совсем мужчина, скорее, антропоморфный вид интеллект-системы. Случайность, что именно эти люди были поставлены на эти места. На этом уровне все случайности, либо запланированы, либо глупость исполнителей. «Вам, лично вам, будет угрожать опасность», — заметил Рюриков. «И вашему сыну, безусловно», — кивнул Джимин. «И если что-то случится с Нефу, то это будет тем поводом, после которого можно будет применить исключительную силу. Но думаю, Юша это тоже учтут. После того, что случилось с другими кланами, они трижды подумают, чтобы действовать жестко. Первые переговоры будут довольно сложными», — заговорил Шелихов, сидящий на диване и читающий план на голоэкране. «Ваш сын сможет их провести так, как это прописано». «Мой сын, Шелихов-сан», — с достоинством ответил Джимин. «Почти всю свою сознательную жизнь изображал наивного и неумного человека. Поэтому я и привлек к его в первой стадии. Я не смогу хорошо отыграть роль назначенца, человека, поставленного потому, что больше некого и исключительно из-за родственных связей. А для Нефу эта маска привычна. И Юша тоже знают про Сайсё Нефу именно в ключе недалекого человека. И будут готовиться к переговорам именно с таким». «Удивил, значит, победил», — задумчиво отметил Рюриков. «Хорошее выражение, Рюриков-сан», — с интересом спросил Джимин, посмотрев на Владимира. «Я знаю автора». «Вряд ли, Джимин-сан, это из земной истории», — пояснил Владимир. «Вы хотите заставить Юша не согласиться?» — уточнил Шелихов. «Все верно, Шелихов-сан», — снова кивнул Джимин. «Нужно же сначала показать методику. И не только Юша. Полагаю, во всех бывших союзных Каяхара кланах есть, скажем так, наблюдатели». «Джимин-сан, ваша уверенность в сыне понятна», — заметил Рюриков. «Но предварительно, хотелось бы посмотреть. Причем, на ХМ, натуре, в естественных условиях». «Понимаю, Владимир-сан», — ответил Сайсё Джимин. Сейчас у нас находятся команды кораблей. Поручите Нефу переговоры, разумеется, с определенными условиями. Есть более интересный и полезный способ», — негромко заметил Шелихов и посмотрел на Рюрикова. «Предлагаешь сейчас произвести проверку?» — задумчиво спросил Рюриков. «Химини вернется раньше», — ответил Олег. «У него все прошло по идеальному сценарию. Аджимин сидел и превратился в ухо. Он сейчас наблюдал, как в этом странном клане осуществляется принятие решений. Джимин-сан, вы готовы поручиться за сына?» — сухо спросил Владимир. «Да», — сиплым голосом ответил Джимин. «Я полагаю, мне нужно будет в чем-то подыграть, вы будете тем, кто проверит обоих», — сухо ответил Рюриков. «Видите ли, в чем дело, касательно вашего сына недостаточно данных для глубокого анализа. Вы сами тоже мало времени находитесь в поле зрения, а относительно Татамахимине есть указание главы. Вот оно, наивность. Здесь собрались люди, которые проверяют периодически, даже самих себя. И Джимин иллюзий не испытывал. Проверять будут и его. Тогда ваш план будет немного скорректирован», — ровным, даже скучным голосом произнес Шелихов. «Татамахимини предложит вашему сыну, под видом бесед с пленными, набрать людей. Вставь там, что нужно сделать это мимо людей Юмика», — произнес Рюриков. «Посмотрим, как там у нее организовано». Олег молча кивнул, делая пометки. «Сделать условия нет связи?» — уточнил Олег. «Конечно», — кивнул уже Рюриков. «Девочка не должна бояться даже Кусаби проверить». Джимин глубоко вдохнул. «Рюриков-сан», — решительно заговорил Сайсё, — «если вы хотите провести такую проверку, то не совместить ли это с выявлением агентов Дайгора?» Рюриков приподнял бровь. «Поясните, Джимин-сан», — произнес мужчина. «Ну, вы же понимаете, что среди пленных людей Каяхара и других кланов, в том числе в моем, они наверняка есть», — произнес Джимин. «Мой сын намеренно играл того, кого играл, чтобы Дайгора ничего не предложили ему. Он бы не смог отказаться от их предложения, потому что иначе бы его убили, это тут все понимали». «Продолжайте», — уже с легким интересом произнес Владимир. «Это будет, конечно, довольно затратное мероприятие», — осторожно произнес Джимин и замолчал, оценивая реакцию собеседников. «Внутренняя безопасность всегда затратная вещь», — ответил Рюриков. «Но согласно расчетам», — добавил Шелихов, — «предупредительные меры гораздо дешевле карательных». «Что же, тогда я предлагаю организовать бунт», — произнес Джимин, — «и выявить людей Дайгора. А также я хочу убедить Кусаби сама в своей благонадежности». Последним Джимин намекнул, что прекрасно понимает расклады и также понимает, что Кусаби не вывеска. Рюриков откинулся на спинку кресла и стал потирать пальцами правой руки подбородок. Взгляд у него сделался характерно расфокусированный. «Олег, теперь тон Рюрикова сделался таким, какой ожидал от него Джимин. Вот теперь было сразу понятно, почему и зачем Кусаби сделал именно Рюрикова своим заместителем. Это был голос тирана, жестокого, хладнокровного, готового подписывать расстрельные списки. «Составьте с Джимином новый план», — произнес Рюриков. «Срок – до 18». Шелихов молча, опять молча, кивнул. «А вот и еще один из ключевых людей клана Унарё, кроме Рюрикова. И причина их победы, в том числе, нужно различать контрразведку и другие спецслужбы. Контрразведка может иметь источники информации, но не агентов. Контрразведка обязана знать методики работы остальных спецслужб, как своих, так и противника. Но контрразведка не должна иметь своих агентов, то есть заниматься агентурной работой. Контрразведка не для этого создается. Агентурная работа раздует штат КР, и тогда структура станет громоздкой, а значит, малоуправляемой и, самое главное, плохо проверяемой, что критически важно. Без того факта, что КР в любой момент времени можно полностью проверить, теряется сам смысл ее существования. КР, в кланах это службы или отделы собственной безопасности, но суть та же, должна быть компактной, высокопрофессиональной, чтобы компенсировать свою относительную малочисленность эффективностью, и практически независимой. Также каждый, работающий в КР, должен осознавать, что широкие полномочия подразумевают и повышенную ответственность. Руководитель, который имеет такой инструмент, КР не всегда есть в наличии, должен обращаться с ним крайне аккуратно. Как и любой дорогой, сложный инструмент, контрразведка требует высокой квалификации пользователя. Если КР правильно создана и настроена, в ней работают крайне специфические люди, между ними образуются связи, в которых людям извне не разобраться. Но есть критерий, который руководитель всегда должен четко знать. Лояльность. Это же нужно учитывать и сотрудникам КР. Как только у руководителя возникнут подозрения в двойной игре, то, если руководитель желает таковым оставаться длительное время, контрразведка будет зачищена полностью, под ноль, потому что проще набрать новых людей. А вот для тех, кто служил в КР и допустил сомнения в собственной лояльности, новости печальные. Они слишком много знают, чтобы их даже куда-то переводить, в другое подразделение. Обычно бывшие контрразведчики просто исчезают. Юмика, ты же понимаешь, что один запрос – это могла быть случайность или чья-то глупость, а вот два – это уже намерение, не дура. Ну, и ты должна понимать, что я хочу от тебя услышать. Пошли они в задницу, вместе со своими запросами. Хех, радикально. Так если идиоты, что еще сказать, могли бы спокойно сосуществовать. Но нет же, кому-то захотелось поиграться. Хорошо, поиграемся. Последствия полностью осознаешь, а кем я могла стать там, третьей или четвертой женой? Да я уверена, что вот это для меня и хотят сделать. То есть я и так вышла бы из клана, но здесь-то на своих условиях. Но использовать тебя, а, значит, и нас в этих игрищах будут. Попытаются. Это, само собой. Но вот получится ли, это уже вопрос. Что же, лучшая защита, это нападение, Юмика. Мы найдем тех, кто пытался тебя выдернуть. Зачем? Потому что это грубо. Те, кто это сделал, прекрасно понимали, что хамят. Вообще-то Хиава почти Дараган. Ты уверен, а ты думаешь, что предел моих мечтаний клан Китсу? Вижу, что нет. Пока ты будешь создавать свой СМЕРШ, а потом, возможно, для тебя будет особое задание. Это название действительно обладает таким значением, Рюриков как-то странно на него отреагировал. Это название носила контрразведка земного государства СССР 2000 с лишним лет назад. Поняла, это название имеет глубокий смысл для наших будущих союзников. Союзников, Юмика, помнишь, я говорил, что не собираюсь останавливаться на Китсуя. Пока остановимся на двух вариантах развития, Хиава и Русский Союз. И пока на этом все. К конкретике перейдем тогда, когда определимся с направлением. Планета Гарумин, лагерь для пленных командиров Каяхара. Юмика училась на управленца, поэтому поняла, что имел в виду Кусаби. Стеклянные стены. Даже до клана уровня Китсу дорасти весьма непросто. Мало кому удавалось это сделать исключительно развитием. В подавляющем большинстве случаев повышение уровня происходило после столкновения кланов, когда один клан забирал ресурсы другого и становился заметно сильнее. Перейти с уровня Китсу до уровня Тора – это уже реально какое-то выдающееся деяние. Чтобы кланам Китсу выдали Танган, надо обращаться в Тесуриохайме, а император, для начала, отстранит наблюдателей Сага за регионом и провинцией, которые допустили такое развитие событий, а потом пойдет такой чес на местах, что все забудут и о танганах, и об амбициях. Клан Хиава пока единственный образец, как можно вырасти из клана Китсу до клана Тора и даже Дараган, не военными способами. Но Хиава создали, ни много, ни мало, систему образования. Именно на их примере создана система образования в кланах и в целом, в империи. И, кстати, в Дараган Хиава все еще не пускают, хотя по всем параметрам они уже именно такого уровня. И получается именно то, что назвали эффектом стеклянных стен. В теории возможности есть, на практике, это из области фантастики. Те же Дайгора, почему они именно так действуют? Потому что по-другому никак. На каком основании они запросят Тангану второго клана Китсу региона Яри, Сайго? Потому что хотят стать Тора, а вот у Унарё основание заявить себя кланом Китсу есть. И это, кстати, будут, наоборот, приветствовать. И наблюдатель Сага за регионом, и наблюдатель за провинцией, и император. Почти угасший клан смог воспрять, подняться, победить врагов. И даже этот откровенный грабеж других кланов будет принят. Именно принят, а не незамечен. Унарё полностью в своем праве. Долго грабить не дадут, это да. Но если Унарё при этом поднимется до уровня Китсу, это прямо-таки иллюстрация пути Кёнишина, пути клана. Юмика размышляла об этом уже не раз. Причем, сначала она думала над тем, зачем Кусаби ей это все рассказал, и вывод простой, цель этого действия, она сама, Юмика. Кусаби дал ей перспективу. Иногда Юмика напрягала та система, которую строил Кусаби, напрягала тем, что такая дисциплина держалась на нем самом, но чем дальше, тем больше находилось зануд, которые дотошно выполняли правила. Для таких людей выполнение правил было чем-то вроде религии, поэтому то, что вводил Кусаби, было для них как для рыб вода. И да, Кусаби целенаправленно отбирал таких людей. Например, на должность коменданта лагеря для военнопленных был поставлен Бамбули. Это ирландец звероподобной наружности, среди своих имел прозвище Стюв, душный. Фокус в том, что этот мужчина при этом абсолютно наплевательски относился к своему внешнему виду. От формы он носил только штаны, а сверху кожаную жилетку на голое тело. Но, как и Юмика, которая продолжала рассекать в черной обтягивающей одежде, специалисты, которые в своем деле были настоящими мастерами, получали послабление. И это опять часть дисциплины. Пример того, как можно ослабить себе условия существования. И, наоборот, если ты новобранец и ничем не выдаешься, то все строго по уставу. Психология в чистом виде. Человек не может все время жить по уставу. Ему нужен пример, как можно расслабиться. Отдушина в постоянном давлении дисциплины. А также это еще и параллельный негласный табель о рангах. А еще Аббанбаули почему-то проникся к Юмика. Нет, не в смысле каких-то отношений. Чисто по-человечески. Юмика. И сегодня мужчина встретил Юмика радушно. Все уже подготовлено. Клиент в кондиции, как ты и просила. Кормили сытно, но просто. Для охраны специально попросил людей усайсё. Спасибо, Абба. Юмика тоже намеренно сделала отношения теплыми. Например, не использовала шиновские суффиксы в обращении. И не сразу пошла разговаривать с Каяхара Гюта, а присела у стола Бамбули. Мужчина расположился в кабинете начальника блокпоста. Кстати, и как сайсё? Спросила девушка. Ну и вообще, ты присматривал? Да, конечно, улыбнулся Аббан. Я тебе списочек скину, кого присмотрел. Сама потом еще глянь. Абба, ты сам имей в виду, заговорщицки понизила тон Юмика. Я тебя затребую, это я обещаю. Юмика, так я же и не против. Еще шире улыбнулся Бамбули. Тут закончим, полетим на Гунтой, продолжила Юмика. Там мне тоже твой острый взгляд понадобится. Бамбули хитро сощурился и кивнул. Ты с семьей-то решил? Спросила Юмика. Ну, с твоей помощью все прошло идеально, осклабился мужчина. Их уже посадили на корабль, летят на Гунтой. Ты в будущем такие проблемы сразу говори. Да, слегка укоризненно произнесла Юмика. Мне нужно, чтобы ты о работе думал, а не о том, как дочери и жена себя чувствуют. Насчет них уже вообще можешь не волноваться. Слушаюсь. Юмика сама, Бамбули вытянулся в кресле, словно новобранец. Ясуме, хмыкнула девушка. Ясуме, вольно, Хантова. Она поднесла к считывателю свой идентификационный браслет. Бамбули покосился на голоэкран, кивнул. Порядок. Хоть они и знали друг друга, но формальности должны быть выполнены. Такие браслеты, как у Юмика, носили все командиры клана. Выглядел он, как черная тонкая полоска, а передавал этот браслет генетические данные, параметры кровяного давления, пульса и еще ряд параметров, которые направлены на исключение возможности подмены человека. Кроме этого, браслет в режиме реального времени позиционирует носителя. И в случае, если, например, человек оказался в месте, где не должен находиться и не согласовал свое нахождение там, немедленно следует сигнал. Денису весьма понравилась система безопасности клана Хева. Остальные как себя ведут? Спросила Юмика. Ну, люди военные, ждать приучены, ответил Бамбули. К тому же, как ты и хотела, мы слушок пустили, что их привлекут, так что без эксцессов. Да, привлекут, кивнула девушка. Людей мало, хоть сама рожай. Ладно, приказывай, чтобы Каяхара вели в допросную. Пусть помаринуется, пока с тобой чай пьем. Бывший блокпост Кайсацу внешне остался таким же. Вот только в коридоре имелись посты и стало больше камер наблюдения. А прямо посередине Т-образного перекрестка коридоров была поставлена автоматическая турель. Турель смотрела в сторону выхода, но если что, она могла легко повернуться. И если пленные каким-либо образом смогли бы выбраться из камер, то здесь бы побег и завершился. В узком коридоре никак не увернуться от крупнокалиберных пулеметов. Да, турель была земного производства, то есть огнестрельная. Возле помещения для допроса стояли двое дюжих парней, ирландцы. И, насколько знала Юмика, какие-то родственники Бамбули. Особенно это заметно по шнобелям и комплекции. Кстати, парни были в форме, никаких послаблений. Что по званиям, что по сроку службы, что в негласной табели о рангах, они еще пока салаги. Вместе с Юмика шла одна из девушек, которых она еще на Гунтее отбирала. И, разумеется, Марика зашла в помещение вместе с начальницей. Каяхара Гюте сидел за столом, зафиксирован, как положено. Мужчина смерил входящих мрачным взглядом. «Добрый день, господин Каяхара», — заговорила Юмика, усаживаясь напротив мужчины. Марика встала за спиной, открыла голоэкран. Она запишет разговор лично, помимо местной системы наблюдения. Каяхара Гюта смерил Юмика настороженным взглядом. «И да, с этим человеком проводить тактику, говоришь, когда разрешат, не стоило. Этим можно добиться только молчания. Каяхара Гюта вообще-то кионишин, а у Юмика совершенно другая задача, нежели ломка воли. Представлюсь», — сухо продолжила девушка. «Хиава Юмика. В клане Унарё занимаю должность главы контрразведки. Вам знаком этот термин?» «Знаком», — сухо ответил Гюта. «И теперь мне стало все ясно». «Не думаю», — холодно ответила Юмика. «Видимо, вы полагаете, что клан Унарё — это проект клана Хиава. А это не так?» — спросил Гюта. Он покосился на девушку, которая стояла за плечом Юмика. «Как вы думаете, зачем я представилась именно так, господин Каяхара?» — спросила девушка. Гюта смерил Юмика недоуменным взглядом. «Зайдем с другой стороны», — продолжала девушка, на молчание собеседника. «Понимает ли Кусаби сама, что я Хиава? К чему эти словесные кружева?» — хмуро произнес мужчина и слегка поморщился. «Как ваша рука, господин Каяхара?» — поинтересовалась Юмика. Правая рука Гюта была в фиксирующей повязке, так как ее отрубили, и хоть руку спасли, но до конца лечить не стали, для создания нужной атмосферы. «Спасибо», — сухо ответил мужчина. «В порядке. Ваша рана может помешать вам ясно мыслить?» — спросила девушка. «Нет», — холодно и четко ответил Гюта. «Атмосфера создана. Теперь Гюта будет уверен в том, что переговоры идут без воздействий». «Хорошо», — кивнула девушка. «Что же, приступим. Клан Каяхара в ближайшее время войдет в клан Тинной. По сути, мы сейчас уже практически состоим в одном клане. Клане Хиава», — сощурился Гюта. «Клане Тинной», — спокойно пояснила Юмика. «Рекомендую вам, господин Каяхара, начинать забывать про клановые статусы. В клане Тинной не будет таких условий. Переведу, родовые имена только пока еще имеют значение». На лице Гюта промелькнуло удивление. «Продолжим», — Юмика чуть выставила вперед грудь. «Как вы уже слышали, я занимаюсь в клане Тинной вопросами внутренней безопасности. В связи с тем, что вы являлись командующим вооруженных сил клана Каяхара, принято решение, что должны продолжить службу в клане Тинной. Разумеется, после необходимого обучения». «Что я должен сделать?» – удивился Гюта. «Ровно то, что я только что сказала, господин Каяхара», – сухо ответила Юмика. «Или вы думали, что вас просто отпустят, или казнят?» Гюта же недоуменно смотрел на собеседницу. «Вы, ваш отец», — продолжила Юмика. «Клан Сайсё, как и члены других кланов, которые будут входить в Тинной, должны приносить пользу. Никто не будет вас просто содержать. У нас так не принято, господин Каяхара. Результат этой политики вы недавно ощутили на себе. Серьезных проблем со здоровьем у вас нет, так что вы должны служить, военным или на другом направлении». «Вот так просто?» — все еще недоумевал Гюта. «Нет, не просто», — спокойно ответила девушка. «Поэтому мы сейчас и беседуем, господин Каяхара. И раз вы бывший командующий вооруженными силами клана, с вами беседую я». «И что, это срабатывало?» Гюта даже несколько растерялся. Юмика вздохнула. Она постукала по столу, делая намек на то, где они сейчас находятся. «Господин Каяхара», — выразительно посмотрела на мужчину девушка, — «давайте все же перейдем к сути. О вопросах мотивации вы поговорите потом. И не со мной». «А с кем?» — наморщил лоб Гюта. «А это зависит от ваших ответов», — пояснила Юмика. «Вы сами будете рассказывать или вам обозначить круг тем, которые интересны мне». Мужчина некоторое время смотрел на девушку, пристально, о чем-то напряженно думая, а потом он сел, более свободно, не как пленный, а как воин перед, собственно, безопасником клана. «С кланом Дайгора я контактировал только через их представителя», — заговорил Гюта. «Сделано это было специально». Сейчас мужчина не делал ничего из разряда предательства и прочего. Он был наследником клана и тогда был в своем праве. И он не присягал Дайгора, поэтому и сейчас мог рассказывать все, что посчитает нужным. «Уточню», — заговорила Юмика. «Вы сделали так, чтобы можно было прервать отношения, верно?» — кивнул Гюта. Я и отец, мы понимали, что Дайгора загребают радиоактивный пепел нашими руками, но это совпадало с нашими планами. Но в будущем мы, скорее всего, стали бы врагами. Поэтому лишние контакты были вредны. Разрешите один вопрос. Юмика сделала разрешающий жест. Мой клан, Гюта посмотрел девушке в глаза. Что вы планируете в отношении? Главой клана Каяхара стал ваш брат, Каяхара Йон, Гюта-сан, ответила Юмика. Именно он будет выбирать дальнейшую судьбу клана и его членов. Гюта шумно втянул воздух через нос. Что же касается других руководителей, добавила Юмика. К моменту, когда Каяхара Йон вступил в должность, большинство из них были уже мертвы. Как вы понимаете, ваше поражение вызвало реакцию и передел власти. Надеюсь, мой брат покарает мятежников. Гюта осекся и еле слышно добавил. Жестче, чем предыдущих. Земля, мегаполис Европа. Элин посматривала на недавно прибывшую жену Кусаби, Шень. Китаянка выглядела совершенно спокойной, даже немного скучающей. А между тем, они сейчас собирались вступить в конфликт с корпоратами. Причем не с кем-нибудь, а с Шевроном. «Вот и наш Костя», – произнесла Элин. Константин Лебедев был в тех списках, которые были недавно переданы Синицыной. Лебедев был из тех, за кем нужно было установить наблюдение, но не трогать до времени. Но раз на Землю прилетела Шень, значит, людей будут изымать и Лебедева в том числе. Элин с Шень сидели во флайере, возле конспиративной квартиры Лебедева. Разумеется, раз они так быстро узнали про эту квартиру, то и корпораты про нее тоже знают. А раз знают, значит, безов корпоратов деятельность Лебедева устраивала. Но, как это всегда и бывает, такое положение дел будет до поры, до времени. Мимо флайера прошел худощавый мужчина, в длинном плаще и при этом в капюшоне. На его лице маска. Шень слегка хмыкнула. Действительно, уровень конспирации прям потрясающий. Кстати, флайер был грузовым. Шень и Элин сидели в кузове транспорта доставки. И сейчас к флайеру подошел мужчина в спецовке, сел на место пассажира. И флайер двинулся дальше, типа по маршруту. Шень в этот момент, прижав два пальца к динамику за ухом, слушала, иногда кивая. «А мы вовремя», — произнесла китаянка. «Похоже, Константина ведут уже вживую». Элин покивала. «Если Лебедева ведут агенты, значит, его деятельность уже не устраивает корпоративных безопасников. И скоро его бы взяли. Дождались бы, пока на него выйдет какая-нибудь рыбка покрупнее, и взяли. То есть Константин сейчас выступает в роли живца. Другое дело, что таки да, рыбка клюнула. Но только слишком крупная и зубастая. Константин сегодня же пришел не просто так. Ему пришло сообщение от старого знакомого, некоего Александра Ивановича Корейка. Этот Александр Иванович Константина использовал как специалиста по настройке прыжковых двигателей. Разумеется, Константин выступал лишь в роли консультанта, и это было легальным, в глазах безопасников, делом на стороне. Человек зарабатывает бабки, используя служебное положение. Это не бог весть какое преступление. Но в последнее время корпораты ужесточили требования к безопасности. Поэтому Константин Лебедев тоже попал в разработку. Безам требовалось выдать результат, при этом не сильно напрягаться они, очевидно, не хотят. Лебедев, с его гешефтиком, подходил идеально. Безы, при этом, не сильно и шифровались, ведя Константина. Они же не подозревали, что на самом деле вышли на канал слива информации по корпорации, и что против них будут действовать профессионалы. «Начинаем», — коротко приказала Шень, когда флайер вновь остановился. Константин зашел в квартиру. Он постоял у двери, прислушиваясь. В последнее время ему постоянно казалось, что за ним следят. Через холл ему пришлось буквально прошмыгивать, какие-то отморозки остановили двух мужчин и визгливыми голосами требовали все отдать. Хоть этот район и был относительно нормальным, но такое здесь случалось. Так что Константин не стал изображать героя и попросту использовал случай. К тому же, если он окажется замешан в конфликте здесь, то безопасники могут задать вполне логичный вопрос, а что он тут делал? Войдя, Константин запер дверь и дошел стены. Здесь имелась вторая дверь, и она вела в соседнюю квартиру. Мужчина достал из кармана мультитул, вытащил лезвие ножа и отковырнул панель домашней системы. Чихнув, пыль он давно тут не был, Лебедев прижал палец к контактной пластине. После этого раздался щелчок, и в стене проступила та самая дверь. Мужчина поставил на место панель, открыл дверь. «Здравствуйте, Константин Иванович». Женский голос заставил Константина похолодеть. Женщина, средних лет, красивая, европейка, с восточными чертами. «Не волнуйтесь, я привезла апельсины», — чуть улыбнулась она. Но Константин продолжал хмуриться. Не закрывая дверь, он сделал шаг внутрь. «Надеюсь, Игорь понимает, что время неспокойное», — произнес Лебедев, — «и что я очень рискую». «Да, конечно, Константин Иванович», — усмехнулась женщина. «Алекс ценит вашу готовность сотрудничать в такое время, и цветок с окна можно убрать». Константин зашел в квартиру, закрыв за собой дверь. «Он не смог сам прилететь?» — сухо спросил Лебедев. «Сами понимаете, корпораты сейчас на взводе», — ответила женщина. «Например, вас сюда сопровождали». «Что?» Константин, идущий к креслу рядом с женщиной, так резко остановился, словно на стену набежал.